Что еще произошло в тот вечер? Вскоре после того, как Томас обнаружил портрет, он стал проявлять волнение и нервозность и выказал желание покинуть виллу, что, разумеется, и сделал, несмотря на протесты Софи, которая принялась ругать его и даже назвала невежей из-за того, что он хотел оставить нас так скоро. Значит, он ушел без дочери. Да. Софи оставалась с нами еще примерно час. Это было странно, поскольку за ужином Томас был очарователен и разговорчив. Он как раз начал работу над реконструкцией 10-й симфонии и беспрерывно рассказывал истории о Бетховене. Он был замечательный рассказчик. «Он немного нас разыгрывал», — добавила княгиня, — «в хорошем смысле слова». Я хочу сказать, он часто говорил шутливо, но без язвительности или пренебрежения. Шутка или, если хотите, ирония выражали его сердечность. Кроме того, мой муж — настоящий меломан, и они с самого начала поладили друг с другом. — Погодите, — перебил Матеус, слегка приподняв правую бровь, как делает известный современный телеведущий. — Что-то я не пойму. — Бонапарт? Который любит музыку. В этом смысле я пошел в Жерома, а не в Наполеона. Музыка очаровала меня с детства. «И я могу это подтвердить», — поспешила заверить княгиня. «Муж помог мне с помощью музыкотерапии справиться с небольшим расстройством здоровья, случившимся некоторое время назад». «Жена страдала от бессонницы», — объяснил Бонапарт, — не знавший, что Делорм уже рассказал об этом Матеусу. Мы перепробовали самые разные методы лечения, но все безрезультатно. И тут я вспомнил Баха и Гольдберг вариации. И, вероятно, вам знакома эта история. «Я что-то об этом слышал», — солгал Матеус, стараясь казаться более образованным, чем на самом деле, «но помню смутно». Рассказывают, что богатый берлинский аристократ, граф Кайзерлинг, страдал жестокой бессонницей и заказал Баху пьесу, чтобы придворный клавесинист Йоган Готлиб Гольдберг развлекал его по ночам. Бах написал «Гольдберг вариации». И здесь, в Испании, я думаю, Кастрат Фаринелли тоже пел их Филиппу V, когда тот не мог сомкнуть глаз. «Да, мне известна эта история», — снова солгал инспектор. «Узнав, что в Аячо существует клиника музыкотерапии, я рассказал об этом жене, и хотя я буквально приволок ее туда, считаю, что это самое удачное решение, которое мы приняли за последние годы. Разве не так, дорогая?» Княгиня хранила молчание. Но по глазам ее было видно, что она вот-вот расплачется, взволнованная воспоминаниями об этом трудном времени. «Князь, вы хотели сказать, что Томас говорил за ужином о Бетховене? Я думаю, он не упоминал ни о какой рукописи?» «Нет, он только сказал нам, что ему придется сочинить большую часть музыки, поскольку материала для реконструкции очень мало». «Он не сказал, доволен ли он тем, что уже сделал?» «Раза два он произнес что-то вроде «Да простит меня Бетховен», словно давая понять, что его талант и все его усилия — ничто в сравнении с гением великого композитора». «Отец Софи, судя по всему, был человеком осведомленным», — заметила княгиня. «Когда мой муж изложил свою теорию насчет того, что Наполеона отравили, Томас предложил собственную гипотезу. Он многое знал о ядах той эпохи и утверждал, что и Бетховен, и Наполеон умерли от случайного отравления». Разговор прервал жуткий грохот упавшего на пол подноса с бокалами. Шум был такой, словно весь второй этаж Эйфелевой башни, включая ресторан, рухнул на Марсово поле. Никто не отчитал за это безобразие бармена, ибо он, казалось, не имел к этому никакого отношения. В этот момент Матеус твердо решил никогда не назначать любовные свидания в Пти-Карлтоне.